«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс тоже переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сообщение приходит с пометкой «Молния» от пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он заявил, что президент Владимир Путин сегодня посетит в Сириусе Всемирный фестиваль молодежи, где пообщается с его участниками и выступит на церемонии закрытия. Как сказал Песков, это будет свободное общение с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля. Ну и обратиться еще раз повторю, президент ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия. Насыщенная повестка у президента, очень плотный рабочий график. И сегодня, да, действительно, первое лицо государства будет встречаться с участниками фестиваля. Для них, я думаю, этот день запомнится на всю жизнь. Точно. Не, ну, конечно, потому что это в любом случае довольно такое знаменательное событие. Вот. Опять же, так сказать, можно как угодно там, значит, обсуждать российскую политику и прочее-прочее, но то, что Путин – это историческая личность, здесь вопросов не возникает. Опять же, внимание Запада к нему, да, и в плане демонизации какой-то тоже это подтверждает, да. То есть это однозначно. Поэтому встреча, возможность задать вопрос, вот, ну и память об этом, она, несомненно, как бы, да, будет у этих ребят, как бы, у этих людей молодых, да, оставаться долго. И чем вообще хороши, мне кажется, эти мероприятия? Тем, что среди этой молодежи есть и будущие лидеры тех стран, из которых они приехали. Но если даже не лидеры, то все равно люди, которые могут занять достаточно значимые позиции. Да, вот так, собственно говоря, должна, по идее, выстраиваться система влияния. Так ее выстраивал в свое время Советский Союз, так ее выстраивают американцы, между прочим, чем они занимались и занимаются везде. И это вот как раз выявление, сбор там всяких молодежных лидеров, да, там всякие разные мероприятия, конференции, стажировки и прочее. Вот у нас такой вот прям вот разветвленной и работающей системы нету, но такие праздники, как фестиваль молодежи, они, конечно, должны быть возрождены. Вообще просто там был же очень длинный перерыв, когда их вообще не было. Там 85-й, следующий 17-й, 17-й при этом так не сильно запомнился, да? Вот нынешний, на мой взгляд, он так поярче организован. Их надо сделать на постоянной основе, вот, и это будет правильно. Это будет фактически, они приедут, расскажут другим, другие в следующий раз захотят приехать, да. И, кстати, это, насколько я понимаю, это действительно так, и Путин об этом говорил, что заявки поступили на то, чтобы приехать, поступили из более чем 190 стран. Это к вопросу об изоляции. Прям все нас ненавидят, прям все плюются, всех тошнит, так сказать, никто не любит. Вот, а заявки на то, чтобы приехать на фестиваль, поступили от более чем 190 стран, вот. И даже не всех смогли принять, потому что, ну, получалось там какое-то немеренное совершенно там количество людей. Я читал более 200 тысяч заявок, но просто физически не могли их разместить. Да, ясно, что это просто невозможно, да. Но это тоже вот у нас, я знаю, разгоняется тоже, знаете, такая тема, в том числе среди молодежи через интернет. Вот, все, нас никто не любит. Нас никто не любит, так сказать, да. Нам никто нет. Во-первых, не надо, чтобы нас любили. Вот вообще человек, которого все любят, вообще все, он вообще вызывает подозрения, если честно. Кто-нибудь обязательно должен не любить. Такое как бы, да, не бывает, чтобы тебя прям все любили, да, это вопросы. Человек, которого все любят, это значит человек, который готов понравиться всем, независимо от их убеждений там и всего остального. Это значит, что ты абсолютно всеядный. Вот, и все хочешь, это как пластилин, там, кто тебя в руки не возьмет, там, да, вот ты так ту форму и принимаешь, вот, да, и так далее. Это первое. Вообще не обязательно стремиться в этой жизни к тому, чтобы тебя все любили. Это даже какое-то нездоровое стремление, мне кажется. Вот это первое. А второе, ну, это просто не соответствует действительности. Да? Потому что для огромного количества людей в этом мире Россия как бы является интересной как минимум, вот, и привлекательной как максимум. И, кстати, тут даже работает обычная, значит, механика социальная, если хотите. Американцы претендуют на всемирную власть. Те, кто находится у всемирной власти, всегда не любят. А те, кто им оппонирует, так сказать, да, вызывают интерес. Ну, так было, есть и будет. Это, условно говоря, мы на сегодняшний день оппозиция в отношении к мировому директору, к мировому жандарму такому, да? Американцы вместе с западной цивилизацией – это вот мировые хозяева. Мы на сегодняшний день выступаем в оппозиции, причем достаточно рискованной оппозиции, скажем честно, к мировому хозяину. Такие люди всегда вызывают интерес и будут вызывать, особенно у молодежи. Особенно у молодежи. Вот. И за пределами России, на самом деле, навалом абсолютно молодых людей, вот, которые вот так вот именно так смотрят на Россию, как на страну, которая не побоялась кинуть вызов самому хозяину. Самому хозяину. И это вообще такая логика. Молодежь вообще всегда любит тех, кто против. Вот, поэтому все эти рассказы насчет того, что всех прям тошнит вокруг, все прям нас не любят, там никто не хочет с нами играть, как бы, да, в этой песочнице, это просто вранье, это не соответствует действительности. Тут, кстати, украинцам еще раз дали понять, что их не любят в Европе, ну, так мягко сказать, да, не любят, мы знаем, как там в Польше сейчас дела обстоят. Но тут откуда, значит, зарада пришла, как говорят украинцы, откуда не ждали, Нидерланды начинают процесс изгнания украинских беженцев. Вот, вступил в силу там закон о лишении пособий, социального жилья, а также выдаче уведомления о необходимости покинуть страну с так называемым бонусным украинцам. Это пока речь не идет о гражданах Украины, а об обладателях третьих паспортов стран третьих стран, которые были на территории Украины в начале специальной военной операции. По закону они тоже имели право получать убежище, получать все эти плюшки и бонусы, как для беженцев. Вот теперь, значит, Нидерланды их попросили вежливо так покинуть страну. Но говорят эксперты, что тем самым отрабатывается механизм будущего принудительного выселения миллионов украинских беженцев из Нидерландов и из Европы. То есть сейчас вот пока, как говорят, потренируются на кошках, потом, значит, возьмутся за украинцев. И в Германии тоже не все так просто у украинских беженцев. Значит, у них начались проблемы с въездом в страны Евросоюза. Им там поменяли пластиковый документ, что они могут находиться, вид на жительство, значит, могут находиться в Германии. Поменяли, но новый пластик не выдали. Германские власти сказали, это тот же самый пластик, вот ничем не отличается. Значит, сунулись украинцы куда-то там по куршавелям, да, прокатиться, а их не пустили, говорят, покажите-то действующий документ. Ваш документ, который выделен немецкие власти, не действующий. Вот, значит, вот с пребыванием все больше и больше вопросов. Ваш мандат недействителен. Недействителен, да. Это самое. Ну, тут есть два аспекта, мне кажется, достаточно тоже такие понятные. Ну, первое, нагрузка на социальную систему европейских стран в связи с беженцами растет. То есть и так у них выворачивают карманы на помощь Украине. На сегодняшний день вообще как бы, да, только вот сейчас конкретно только Европа помогает Украине. А в Америке завис этот пакет помощи, когда он отвиснет, непонятно. Сегодня уже там 6 марта, они каждый месяц все рассказывают, начиная с декабря, что вот-вот как бы они сейчас вот, демократы и администрация Байдена говорит, что сейчас они там договорятся, сейчас, так сказать, все будет, но пока нету. И если будет, неизвестно когда, и если будет, неизвестно в каком объеме. И на каких условиях, это первое. Поэтому сейчас вот, например, Украину тащит Европа. Вот они выделили там эти 50 миллиардов, правда, тоже расписали их там, да, но вот пока тащат только они. Плюс еще вот эти беженцы, там достаточно серьезная на круг выходит сумма, насколько я понимаю, там все эти льготы, выплаты там, та-та-та-та-та, вот это все вместе подсчитать, как бы, они еще внутри тратятся на эту проблему, внутри себя. То есть расчет-то был такой, что это все довольно быстро закончится, а это вообще никак ни разу не заканчивается, и поэтому начинаются как бы, да, просто-напросто материальные проблемы. Это один аспект. Второй аспект, это, я так думаю, как бы, да, проблемы с мобилизацией на Украине. Нету людей. То есть напрямую взять и нарушить собственные законы и выслать их всех на Украину принудительно для того, чтобы их там мобилизовали, Европа все-таки не может, по крайней мере, пока. Потому что, конечно, это будет, ну, такой, во-первых, это будет поперек европейских этих законов. Во-вторых, тогда встанет вопрос, а почему вы этих высылаете, а условных африканцев там или азиатов не высылаете. Вот. Ну, а в-третьих, конечно, это будет мощнейший удар, в принципе, по вот этой самой украинской мечте стать европейцем. Потому что, собственно, они об этом и мечтали, уехать по любому поводу в Европу, и там это как как-то вот присосаться, так сказать, да и жить. Вот. А тут раз, и как бы им все обрезают, говорят, не, давай, иди в окопы и все остальное, да. Вот. Но, то есть вот так напрямую они сделать не могут, но они могут принимать какие-то меры, которые будут выдавливать этих украинцев, в том числе частично на Украину. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что вот эти украинцы, которые сами уезжать не хотят, чтобы они там выдавились на Украину. Им легче там уехать еще куда-нибудь, потом еще куда-нибудь, в конце концов. Почему бы и нет? Другой вопрос, что уехать-то можно, только пособия нигде платить тебе не будут. Да? То есть вот в Германии самые высокие пособия в Евросоюзе, высокие пособия в Великобритании. Но Великобритания, кстати, вообще как бы она не хочет ни хрена не понимать никаких украинских беженцев. Их там немного. То есть основная масса все равно как бы сидит вот там в Германии, в Польше, вот в этих вот странах. Да? В Германии самые высокие пособия. То есть, наверное, в крайнем случае можно собрать чемодан там и уехать в какую-то другую страну. Только в другой стране тебе никто ничего уже не заплатит. Поэтому я думаю, что это тоже такое отработка таких там постепенной косвенного выдавливания людей обратно на Украину. Ну, а там их ждут эти самые вот эти военкоматы, как бы повестки, как бы, да, и все эти зверские случаи, так сказать, принудительной мобилизации, которые вот там, которыми полнятся, между прочим, украинские социальные сети, да, вот все вот эти, так сказать, там избиения, там насильственные, так сказать, заталкивание в машину и все, что в этом роде. Я не исключаю, что это тоже, здесь тоже есть вот с этим такая проблема. И, кстати говоря, видите, это противоречит тоже тем радужным планам, о которых говорили, что вот, мол, сейчас украинские беженцы, они все найдут работу в Европе, вот так как они ближе, условно говоря, по ментальности к европейцам, чем там какие-нибудь выходцы там из Африки или там из Афганистана, люди, которые приезжают, вот им легче будет найти работу, работы, мол, типа, там много, там работы на всех хватит. Вот, оказывается, нифига, вот, работы на всех не хватает. Хуже того, тут же тоже вилка такая, на самом деле, тот факт, что Европа лишилась дешевых энергоносителей, особенно который ударил по Германии, он, наоборот, сокращает производство, сокращает, да, то есть рабочих мест становится меньше, вот, а тут еще и украинцы со своими, как бы, запросами. Единственный их плюс — это то, что, конечно, они могут там демпинговать по зарплатам, то есть они могут соглашаться на более низкие зарплаты, чем там условный немец, там, да, ну, даже поляки на это жалуются, что вот, мол, они там заняли вообще все рабочие места, потому что соглашаются на более дешевые зарплаты. Вот это, да, этот плюс у них есть. Но, тем не менее, вот потихонечку начинают их поддавливать и напоминать им, говорить им о том, что вот этот рай весь как закончился. Вот, а как все хорошо начиналось. Сначала все сбежали туда, ходили на демонстрации, там, демонстрировали, так сказать, какие-то трусы, измазанные красной краской, так сказать, да, кривлялись там в каких-то флешмобах и прочее, прочее. А сейчас смотрите, как сдуло, вообще никого нету. Что-то никаких демонстраций нету, флешмобов что-то никаких нету. Куда это все подевалось? Ну, там украинские флаги уже поснимали, да, со зданий. Раньше каждый день буквально показывали, первый год, чуть ли не каждый день там, вот украинские беженцы вышли вот здесь, вот украинские беженцы вышли там, а сейчас вообще тишина. Тишина, и более того, начинают их там это потихоньку выдавливать. То есть ситуация меняется, и не в пользу, конечно, этой вот украинской мечты о Европе. Выдавливают, кстати, не только беженцев, но и украинские товары. Замминистр торговли Украины Financial Times газете признался, что Украина готова принять ограничения по торговле с Евросоюзом, чтобы, значит, снять острый политический спор с Польшей. В общем, польские фермеры, судя по всему, дожали. Правительство культурно польское не вмешивалось в этот конфликт. Вот, Украина готова, значит, все, мы лапки кверху. Хотя до этого, там, неделю назад Зеленский кричал, мы ответим, значит, жестко ответим, вот, на беспредел, который там уже за рамки всего, что там польские фермеры творят, все. В Минсельхозе украинском считают, ну, да, надо идти на попятную, потому что дальше деваться некуда. Вот еще, это 1-0 в пользу Варшавы, ну, вот, 0-1 минус для Украины. По Зеленскому еще раз скажу, да, то, что я неоднократно говорил, Зеленского будут сливать. И его, и всю его команду будут сливать. Вопрос только в том, когда, значит, каким образом и кто займет это место. Вот, как раз вот вопрос про уход Нуланда и приход, да, очистильщика, да, да, да, не в этом ли, да, ключе? Как раз, ну, может быть, я говорю, я как это предполагаю, в принципе, что это может быть, но я не могу это утверждать наверняка, потому что, на самом деле, как я же сказал, американцы могут и дальше сидеть в такой ситуации, но до ноября, по крайней мере. Вот, но вот эта ситуация с польским фермером показывает, что все, вот это вот запас наглости заканчивается. заканчивается. Потому что еще, так сказать, он говорит, год назад, значит, сначала, как мы все помним, Зеленский страшно испугался. Вот потом мы ему тоже, знаете, подкинули вот эти все стамбульские переговоры. Дальше, значит, подключились европейцы и американцы. Он, значит, очень быстро стал борзеть. И вот эта кульминация его оборзения, как бы, да, пришлась вот как раз на это вот широко, как мы говорим, разрекламированное наступление лета прошлого года. Вот. И вы помните, тогда он просто, так сказать, ну, шантажировал Европу, угрожал ей, да-да. Он чувствовал прям себя в силе. И действительно казалось, что он реально ими управляет. Вот этот задел хамства и готовность значит, европейцев делать вид или действительно слушать Зеленского, пугаться, она явно заканчивается. Значит, вот это представление подходит к концу. Я не знаю, чем это кончится с точки зрения военного конфликта Украины и России, но вот это представление под названием, значит, вселенский лидер Зеленский, да, Зеленский-Вселенский, как бы, да, и этот, значит, Наполеон и этого самого Днепропетровского разлива, оно заканчивается. Оно заканчивается. Заканчиваются все сериалы, как бы, так сказать, заканчиваются КВНы и все остальное. И это вот, значит, мы предсказывали с самого начала. Просто потому, что, ну, как бы здесь для этого были предпосылки. То есть это просто такой вот анализ, основанный на опыте, экстраполяции, что называется, так сказать, процессов. Вот это было явно выдумано. Зеленский и его команда явно здесь перегнули палку, действовали с перебором, вот, ва-банк как бы шли. Все, ресурсы заканчиваются. Поляки сейчас им показали, что, ну, вот мы просто сделаем вид, что мы здесь ни при чем. Очень показательно в этом смысле приезд на границу с Польшей почти всего к обмену. На правительство, значит, Украины, там, типа, они приехали на стрелку, значит, эти самые, тереть базары, как бы, да, а поляки просто их проигнорировали, как будто их нет. Никто не приехал. Хотя украинская сторона утверждает, что это самое, что якобы была договоренность, а просто никто не проехал. Им сказали, вы никто, знай свое место, знай свое место. И поляки дожали эту вещь, так сказать, кто сверху, а кто снизу. Потому что украинцам в какой-то момент, видимо, как бы отказало чувство реальности, и они стали уже думать, что действительно реально весь мир у их ног, значит, это самое, едва откроем рот, как все от счастья плачут. Вот и все. А это был театр. Это было очень временно, как бы, и это была, в общем-то, постановка такая, да, постановка заканчивается. Теперь, так сказать, начались реальные вещи. Второй акт. Да, второй акт, так сказать, да, и близка развязка. И она, скорее всего, не будет счастливой для Зеленского и его команды. И поэтому поляки сказали, нет, знаете, там, поиграли вот в это, типа, мы с вами партнеры, так сказать, да вы нами руководите, и хватит. И хватит. Да, правительство, как вы правильно сказали, просто отошло в сторону. Вот на какие-то вот прямые, так сказать, такие вот какие-то эти терки в стиле 90-х, как бы, да, они не согласились. Вот фермеры дожали. Вот и все, как бы, да, и украинцы сначала гоношились. Да мы, да сейчас, да это, да будет. А что будет? У тебя нет ничего. Понимаете, это же пустое место. Это был чистый блеф. Украина сейчас вот сделает что? Что ты сделаешь? Твоя страна как бы сидит в долгах просто по уши на 100 лет вперед, да? Ты живешь за счет иностранной помощи, завтра она прекратится, у вас все остановится. Что касается, значит, военных действий, того, что ты обещал, ты не сделал, несмотря на то, что ты получил довольно серьезную помощь, и будущее твое в тумане, и ты, опять же, моя любимая там тема, ты больше не легитимный лидер. Ты кто такой, как бы, да? Ты кто такой? Ты выборы отменил? Отменил. Тебя никто не выбирал. Еще чуть-чуть, как бы, и ты будешь просто на пустом месте. У тебя даже справки не будет о том, что ты президент Украины. Ты никто. Никто, а раз ты никто, мы согласны, что ты можешь сидеть там в этом стуле. Но если ты никто, то и вести с тобой будут, как с тем, кто никто и ничто. И ничего себе не представляет. Ты будешь слушать, а мы будем диктовать. Но как, собственно, оно и на самом деле и с самого начала происходило, потому что вот эти откровения о Рахаме, о которых там Путин несколько раз упоминал, который сказал, что мы-то, в принципе, готовы были к заключению соглашений, и войны не было, она бы, так сказать, прекратилась, да? Вот. Но приехал Джонсон и сказал нам не делать так. И вот мы так не стали делать, результат всем известен, да? Для Украины он почти катастрофический. Он и для нас непростой, как бы, да, тяжелый достаточно, но для Украины он катастрофический. Ты никто, поэтому будешь делать то, что мы тебе сказали. А то, что ты нам справку себе через какой-то конституционный суд выпишешь, кстати, то ли выпишешь, то ли нет, еще неизвестно, это ни о чем, ты можешь себе в сортир на гвоздик повесить. Вот реальная проблема, как бы, ты нам надоел. То, значит, твое зерно создает проблемы для нашего сельского хозяйства. Кто покрывает убытки? Никто. А ты, это самое, еще права качаешь, так сказать. Ты что-то борзеешь, еще рот открываешь. Нет, так не пойдет дело, дружок. Ты должен знать это самое, так сказать, да? Ты с людьми должен в уровень базарить. Вот и все, если уж на то пошло. И вот я говорю, вот этот вот приезд украинского кабинета на границу, а к ним никто даже не вышел. Даже третий секретарь там 10-го посольства. Да. А к ним никто не вышел, им четко показали, вот ваше место, вы нули. Мы вас как назначили, так и уберем. Вот как мы, так сказать, вас поддерживаем, так можем и бросить поддержку. Поэтому или вы будете играть по нашим правилам, или мы вас вообще не видим в упор. Вот и все, конец украинской сказки. Я думаю, что этот конец украинской сказки, он просто вот, ну, вот уже совершенно очевиден, да? А те, кто испытывал эйфорию по этому поводу, на самом деле ни хрена не понимали в политике и в длинных процессах. Вот и все. Да, кстати, последний опрос тут вновь вылезли. Если бы сейчас проходили выборы на Украине президентские, Залужный, отставленный главком ВСУ, победил бы с огромнейшим отрывом. Там около 50%. За Зеленского сейчас там 25%, по-моему, готовы проголосовать. Но уже мелькают фамилии Порошенко и Тимошенко. Мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика». 12:35 в столице. Продолжаем программу. Вы сказали в прошлой получасовке, Сергей Александрович, что Запад, запас прочности, наглости, хамства на Украине заканчивается, ну, отображая в том числе реакцию европейских партнеров киевского режима. Но вот отметил я, что мракобесие, к сожалению, не заканчивается. Более того, оно расширяется. В Верховной Раде готовы принять в окончательном чтении проект закона, который запретит каноническую украинскую православную церковь и, как говорится в документе, организации, которые будут признаны аффилированы с украинской, российской русской православной церковью, РПЦ. Значит, к ним, вот этим всем структурам будет закрыт доступ к использованию государственного и коммунального имущества, то есть их, по сути, отовсюду выгонят. Вот. Также предусматривает этот законопроект упрощение перехода религиозных общин из УПЦ в юрисдикцию Раскольнической православной церкви Украины. Вот не знаю, слово православное можно ли его сейчас уже употреблять в свете последних событий. Ну, просто церковь, церковь Украины, некая церковь Украины. То есть окончательный раскол готовит в Верховной Раде, но, по сути, это зрело уже, готовили украинские и киевские власти уже не первый год всю эту историю. Ну, все, теперь победа как бы неизбежна. Победили, да? Ура, да, так сказать, да, все, теперь как бы, да, украинская держава как бы будет стоять в веках. На самом деле, таких клоунов, я должен сказать, в истории церкви было немало. Да, как бы, да, вот, а этих клоунов уже и след простыл. Многих никто даже и не помнит. Никто, многие не удостоились даже одной строчки в исторических учебниках или энциклопедиях. А церковь есть. А церковь есть. И так будет и здесь. Я вас уверяю. Как бы, да, может быть, там не будет уже нас с вами, там меня не будет. Но вот именно так и будет. Именно так и будет, потому что здесь действуют законы, которые в Верховных Радах не принимают. И которые не нуждаются в утверждении в комиссиях там, и прочее, прочее, прочее. Да? Вот, вот, собственно, и все. Поэтому с точки зрения там, ну, смысла, опять же, я 100 раз повторял, еще раз скажу, ну, так особо не внедряясь. Ну, вот современная украинская власть еще раз проявила свою осознанную антихристианскую позицию. Потому что раскол, как бы, да, это один из самых тяжких, так сказать, таких грехов, что называется, да, воспринимается он как исключительно, так сказать, отрицательное для веры событие, особенно когда это происходит под явным давлением там, и с явным извращением канонов церкви. Да? Это первое. Второе. Явно мы видим, что на этом настаивает Запад. Этот процесс поддерживает Запад. Запад сегодня, на сегодняшний день, просто откровенно антихристианскую позицию занимает. Это нужно, так сказать, проговаривать для тех, кто считает на Украине себя христианами. И здесь, в том числе, да, и в других разных странах. Вот. Подменяется истинная, так сказать, церковь, подменяется какой-то клоунадой. Но это похоже, знаете, на что? Вот в начале 20 века советская власть пыталась реализовать проект обновленческой церкви. Вот, мол, пусть она у вас будет, как бы, но это будет такая обновленческая, вот обновленная церковь. Он провалился. Несмотря на сверхусилия, несмотря на очень жесткое давление советской власти, а она умела жестко давить, как мы знаем, да, ничего не получилось. Отчего же? У них в руках у советской власти было все. Ресурсы, сила, как бы, да, власть, там, все остальное. А не получилось. Потому что, как бы, не получилось, потому что здесь действуют другие законы. И здесь будет то же самое. Вопрос только там, когда, как и так далее, и так далее. А их убежденность в том, что если вы отобрали как бы стены, то вы вместе со стенами забрали как бы веру и благодать, она тоже провалится. Она тоже провалится. Если с чисто, так сказать, такой прикладной точки зрения на эти вещи смотреть, ну, я думаю, что украинская власть не улучшит свое положение, а осложнит его. Потому что, на самом деле, Украинская православная церковь, вот, московского патриархата, да, вот, она заняла достаточно мягкую по отношению к украинской власти позицию. Кстати, значит, я считаю, что я и здесь говорил, и во многих других, так сказать, местах, что вот это вот заигрывание украинской церкви с украинской властью, попытка не видеть украинский национализм, попытка, значит, не закрывать глаза на истинный его смысл, а истинный его смысл, он очень мрачный, совершенно антихристианский, да, она в том числе и привела к нынешним событиям, то есть себя тоже, как бы, да, вот эти все, значит, ошибки, да, и, значит, снимать не надо. Вот, но что сделает сейчас эта украинская власть? Она окончательно от себя оттолкнет всех тех, кто считает себя прихожанами Украинской православной церкви, канонической. А это все равно, как хотите, миллионы людей. Они заставят этих людей уйти в подполье, заставят уйти их в оппозицию. Пусть даже там невооруженную, но тем не менее. И создадут себе проблему. Духовная оппозиция – это сила? Я думаю, что да, конечно. Потому что духовная оппозиция обычно готовит оппозицию физическую. Так было, есть и будет. И здесь, и никуда как бы, от этого денется. Никакому Зеленскому, ни с какими своими, так сказать, вот этими вертухаями, как бы, да, значит, вот эти вещи, как бы, да, перебороть не получится. Можно и так поссорить, и сяк, внести какой-то раскол, здесь кого-то посадить, там кого-то убить. Вот, но в конечном итоге они осложнят ситуацию для украинской власти, а не облегчит ее. Потому что на самом деле Украинская православная церковь давно уже никакими такими, знаете, вещами, связанными с политикой, там, условно, пророссийской, не занимается, да и раньше, честно говоря, не сильно занималась. Потому что я вот этот вопрос лучше знаю, чем там, условно говоря, там какие-нибудь там, ну, так, политологи такие по верхам. Вот, никого не хочу, так сказать, обижать, но просто, ну, обычно этот вопрос всегда он у как бы серьезных экономистов-политологов, он где-то находился там, ну, на периферии, типа, ну да, там что-то происходит, это не важно, это очень важно. Это очень важно, и те, кто разрушает церковь, они как раз понимают эту важность. Но на самом деле, как бы, да, положение украинской власти скорее ухудшится чисто вот даже с точки зрения оперативных возможностей, чем улучшится. Потому что, еще раз говорю, да, можно людей запинать, можно запугать, можно выгнать их, но вы этих людей заставите уйти в оппозицию к этой самой власти. И все. А духовная оппозиция постепенно будет порождать, значит, оппозицию физическую. И более того, а как вы думаете, где люди, вытесненные вот в эту оппозицию, будут искать опоры? Я вам скажу, где. В России. Вот и все. Потому что они точно не будут искать ее там в Европейском Союзе или в Константинополе, потому что этот Константинополь солидаризируется полностью с этим самым, как раз с раскольниками, которые и выгоняют по беспределу людей, как бы, да, бьют, оскорбляют и все такое прочее. Эти люди, будучи лишенными украинской властью последних надежд на какую-то более-менее лояльную, так сказать, ситуацию, на какое-то более-менее, значит, такое лояльное взаимодействие, они, несомненно, обратят свои взоры в сторону Русской Православной Церкви. И никаких других здесь вариантов не будет. Да, кто-то испугается, кого-то обманут. Но основная масса, как бы, да, даже те, кто сейчас являются, как бы, ну, может быть, даже считают себя приверженцами украинской государственности, они, если они не перестанут быть христианами, они потихоньку начнут смотреть в нашу сторону. В нашу. Так было, есть и будет. Так вот, между прочим, было когда-то, когда состоялась Переславская Рада. Потому что одним из очень важных факторов, и, конечно, сейчас это не так, но, тем не менее, одним из важных факторов была попытка поляков окатоличивать население Украины. Вопросы веры, они очень глубокие, и они очень болезненные. И вот так вот просто взять и отменить эти вещи, сказать, Верховная Рада приняла документ. Да в задницу себе запихать этот документ. Это ваш документ, он как бы этих вещей не отменит, потому что он просто не способен это сделать. Это как бы процессы совершенно другого уровня. Поэтому все те, кого сейчас, так сказать, украинская власть, миллионы людей, которых она объявит изгоями, а это именно так и будет, она объявит их изгоями, они потихоньку, значительная часть из них, станут лютыми противниками этой власти. Да? И обратятся за поддержкой, духовной поддержкой, в Россию, потому что больше некуда. Но надо шаг навстречу делать. Не, ну, естественно, шаг навстречу надо делать, как бы, да, он и будет делаться. Вопрос только в том, что это может растянуться во времени, но других здесь выходов нету. А эти дурачки, все вот эти Зеленские, так сказать, все эти, значит, недоделанные адвокаты, как бы, да, всякие разные там эти самые псевдоэкономисты, всякие клоуны, как бы, из местных КВНов, как бы, они просто до вот таких вещей додуматься не в состоянии. А что касается американцев, им просто не жалко, потому что у них есть система, она, типа, как каток идет, как бы, да, и они считают так. Ну, мы будем просто давить, а там как получится, так и получится. Кстати говоря, американцы везде примерно такую же политику, так сказать, значит, ведут. А я могу сказать, что тоже они хоть и умные люди, и денег у них много зеленых, так сказать, и институт работает, но они и они этого не понимают. Потому что все, кого они сейчас давят в этих странах, они все постепенно будут смотреть только в одну сторону. В сторону московского патриархата. А эти дурачки, так сказать, эти жирные Соросы, всевозможные Ротшильды, Шмотшильды и прочее, они до этих вещей просто дорасти не могут. Им кажется, у кого бабки, у того и сила. Вот в чем правда, американец, скажи мне? Вот у тебя много денег, и что ты? Счастлив, как бы, да? Вот, собственно, это, и все. Это классика. Вот, собственно, и все. Так было, есть и будет. И все. Вопрос только времени. Да, это классика. Фильм показывает разницу между Россией цивилизацией и западной цивилизацией. Мы сейчас уходим на короткую паузу. Вести ФМ. Кстати, обратил внимание, очень много стало роликов, значит, вот эту духовность теперь замещают, гастролируют миссионеры. Вот кто помнит, по началу 90-х, когда собирались залы, значит, человек там в каком-то черном френче выходил, я люблю вас, махал, значит, я вам, вы все сейчас вот станете богатыми. Сейчас у них вот ровно такая же история, значит, в концертных залах собираются с хором сзади, тоже на американский манер, правда, по-украински говорящий человек. Я вам сейчас обещаю перемогу, все, я все сделаю, и народ, да-да-да, в общем, и чтобы еще у нас там швы рассосались, тоже нам сделай. Вот этим они сейчас занимаются. Как вы правильно сказали, обращаться на Запад бесполезно, но, может быть, там западные эти территории Украины, которые православие у них не в чести было, ну, так исторически сложилось, вот они обратятся к своим друзьям, там, католикам и протестантам, но туда тоже уже суваться бесполезно. Я обратил внимание, во Франции же в этом году Олимпийские игры летние, и убирают они своих рекламных плакатов кресты. Изображена на этих рекламных плакатах Олимпийских игр церковь Дома инвалидов, где находится могила Наполеона. Так вот, они затерли, естественно, фотошопом кресты. Мол, Европа показывает мультикультурность, значит, мультирелигиозность, на самом деле, наверное, отходит от христианства. На этом фоне я удивился, конечно, контраст очень сильный. А Китай в следующем году будет проводить зимние азиатские игры, куда в том числе российские и белорусские спортсмены приглашены. Вот у них на постерах Харбин и известный собор в Харбине, он сейчас храм не действующий, но тем не менее он православный, они оставили кресты, они ничего не затирали, они оставили вот Харбин, Китай, понятно, что это как бы считается русский город когда-то был, да, вот, но вот разница, да, Франция, страна достаточно была религиозная, затирает кресты. Китай, где православие, ну, не главная религия, скажу мягко, да, на постерах оставляет эти кресты. Ну, потому что они мудрее. Официально в Китае вообще антирелигиозная политика, да. Все равно, как бы, да, во главе китайского государства стоит коммунистическая партия Китая. Вот, ее, если почитать программные документы, как бы, конечно, у них политика антирелигиозная. Вот в этом смысле они, как бы, там, ну, преемники всех советских практик, там, и всего остального, и так далее. Но, тем не менее, ну, со временем, как бы, они умнеют, вот, и в данном случае, тем более, если речь идет о православном, о памятнике православной христианской архитектуры, потому что, на самом деле, все построено это было русскими мигрантами, вот, ну, вот они проявляют такое понимание, ну, и правильно делают. Что касается Франции и всего остального, вот так вы и сдохнете. Вот так вы исчезнете, вот так вы и пропадете. Значит, затираем кресты, легализуем там аборты, пишем в Конституцию, все эти. Вот так потихоньку вы и просто исчезнете, а другого выхода не будет. Можно, опять же, сколько угодно здесь там капризничать, говорить, нет, так не будет, будет, будет. Вот именно так и будет. Это вопрос только времени. Только вопрос времени, еще раз говорю. Именно так и будет. От вас вообще ничего не останется. И, кстати говоря, сами европейские там футурологи многие, как бы, да, те, кто почестнее, как бы, они это признают, они это и пишут. Там процессы это очевидные. Тут не надо быть семи пядей во лбу для того, чтобы их видеть. Да? Да. Для того, чтобы отслеживать динамику, статистику и по народонаселению, так сказать, и по религиозной ситуации, и по ситуации там всяких ценностей и прочее, прочее. Вот. А после этого там Макрон может что угодно там петушиться как хочет, там рассказывать про посылку войск, там туда, сюда, все. Все. От этого ничего не останется. Потихоньку, так сказать, полегоньку и так далее. Ну, а с точки зрения веры, это называется предательство. Ну, и в конце концов, слушайте, ну, это как бы вещь такая, она, ну, просто-напросто, так сказать, ложная. Но если они есть там, как бы, да, а вы делаете вид, что их там нету, ну, это тоже этот вот вопрос создания виртуальной реальности для того, чтобы тоже всем понравиться, всем угодить, все равно не угодите всем, как бы, и не понравитесь. Вот. А тем, кто так прогибается, предавая собственную веру, как бы, их никогда никто не уважал, не уважает и уважать никогда не будет. Вот так. Да, кстати, в США в новую веру планируют обращать, по крайней мере, во Флориде. Два законопроекта подготовлены законодателями. Если они будут приняты, то с середины лета, с июля в государственных школах штата Флорида разрешат сатанинским священникам, не знаю, можно ли их священниками, ну, сатанистам, короче, служить... Жрецы. Жрецы. Служить капелланами-добровольцами. То есть там какие-то услуги поддержки, в свою веру обращать учащихся. Вот. В общем, ссылаются на то, что согласно американской конституции, значит, нельзя диктовать религиозным группам, значит, нельзя запрещать вот храм сатаны. Это... Нейтральное, да, ну как, ну там католический храм, протестантский, то же самое будет храм сатаны. А многие родители против этого, поскольку, ну понятно, ни к чему хорошему это в дальнейшем не приведет, но тем не менее законодатели настойчиво говорят, у нас мультикультурность, вот должны в том числе и сатанисты тоже учить детей своим сатанинским историям и штучкам. Ну что, жаль, конечно, их всех, но и вы и так вот исчезнете. Вот у вас вот весь мир исчезнет, Россия останется, Александр Александрович, по вашему разговору. Вы там перемрете, передохнете, так сказать, да, сами себя сожрете там, да, и в этих извращениях своих, значит, мерзотных, это самое, утонете. Тут такая штука, опять же, вот что значит, вот есть такие верования, есть такие, дьявол, сатана, как бы, да, отец лжи, как угодно его называете, да, это исторически, культурно, даже для тех, кто не считается религиозными, это символ абсолютного зла. Это символ абсолютного зла. Это символ смерти, торжествующей над жизнью. Это символ, так сказать, любого рода извращения. Это символ власти денег. Это символ власти обмана. Это символ, так сказать, власти облить грязью все святое. И вот этому, как бы, да, якобы тоже можно, так сказать, поклоняться и прочее, прочее. А вопрос в том, а что этот человек в таком случае в своей реальной жизни будет делать, если он и должен делать, если он поклоняется вот этому символу зла, он должен, скажу, совершать преступления, убивать, обманывать, грабить, насиловать, издеваться, потому что это и будет его служением вот этому культу. Здесь вот эти попытки сказать, ну, вы знаете, есть такая вера, это просто маскировка, вот реального, да, реального разрушения всей парадигмы человеческих, так сказать, ценностей. Вот в чем дело-то. Можно сказать, ну вот там условно там католики вот так вот молятся, а православные вот так вот, а мусульмане вот так вот, а буддисты вот так вот, да. Но дело в том, что те люди, которые говорят о том, что они сатанисты, это те люди, которые исповедуют поклонение абсолютному злу. А абсолютное зло, еще раз, оно требует, так сказать, от тебя. Если ты истинный приверженец культа, то ты должен убивать, обманывать, все святое попирать ногами. Для тебя не должно быть никаких ограничений. Ты должен совершать преступления, насиловать, грабить и так далее, и так далее. Вот тогда ты будешь настоящим сатанистом. И вот этим людям в Штатах открывают дорогу. Да, давайте в школы таких, так сказать, людей будем заводить. Давайте, так сказать, выставлять в этих самых местных законодательных этих самых, значит, собраниях, там, парламентах штатов такие статуи. То есть понимают ли они вообще, что происходит? Я думаю, что те, кто проталкивает, они понимают. Именно поэтому, как бы, да, когда вот мы говорим о нашем противостоянии с Западом, нравится, не нравится, вы не уйдете никуда от этого. Вопрос в том, что свет, а что тьма. И кто что проталкивает, и кто что, как бы, допропихивает, кто что проповедует, да, и так далее, и так далее. Вот так вот. Так что, мне кажется, это и есть главный вопрос. Все остальное – это постольку-поскольку. Ну, там у них еще главный символ зла нарисовался – ТикТок. И в Палате представителей США даже целый законопроект о защите американцев от ТикТока разработали. Вот. Примут этот закон, все, через несколько лет смотришь, и все пойдет у них на лад. И наркотики исчезнут, и расстрелы в школах, все это уйдет. Заживут американцы светло и счастливо. А мы будем завидовать. Да, да, мы не будем завидовать. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Всего доброго. «Железная логика».